Глава 13. Первое полугодие проскочило для меня как в тумане. Экзамены были сданы. Не скажу, что получила привычные отличные оценки, но я была рада и этой победе. Я была в отстающих. Мне все же требовалось время, чтобы нагнать школьный курс. После экзаменов нас отпускали домой на праздники. Пожалуй, этих каникул я ждала как никогда прежде и с радостью покинула стены элитной школы. Как только переступила порог дома, бросилась на шею матери и зарыдала от облегчения. Когда Ивет спросила, почему я плачу, соврала, что просто очень соскучилась. Помню, как мы сидели за скромным рождественским столом, и я рассказывала Ивет с Эйрин, насколько чудесна школа, в которой я учусь, смотрела на счастливые лица самых близких людей и понимала, что никогда не осмелюсь сказать правду. Мечта осталась мечтой. В жизни все всегда по-другому, и даже заветные мечты осуществляются иначе. Когда пришло время возвращаться в школу, я едва сдерживала слезы. Так мне не хотелось покидать маленькую ветхую квартирку, в которой прошли первые годы жизни, где оставались единственные близкие мне люди. Новое полугодие встретило меня мокрым снегом и холодным ветром. Я входила на территорию школы с отчаянно прямой спиной и высоко поднятой головой, пытаясь ментально отгородиться от той помойки, в которую я ожидаемо окунусь. «Эй, нищенка, ты где такую куртку нарыла?» – заорал рослый парень мне вслед. Одет он был, в отличие от меня, в модельное темно-синее твидовое пальто с меховым воротником. Этот возглас привлекает ко мне внимание собравшихся на лужайке учеников. Я уже отчаянно пытаюсь сдержаться. «Не время показывать характер», – мысленно убеждаю себя. Главное – не дать почувствовать, что происходящее меня задевает. В этой школе стоит запрет на драки и прочие разборки учеников. Я сейчас не в том положении, чтобы огрызаться. Нужно поторапливаться. Едкие жалящие фразы тем временем продолжают обрушиваться на меня со всех сторон, пока я пробираюсь к зданию школы. «Из какой канализации ты вылезла? Оборванка!» «Сними куртку, не позорься, а!» Я ведь уже говорила, что ненавижу зиму. Не терплю холод. Спрятав озябшие руки в карманы, сжимаю их кулаки. Лицо покалывает от холода, а, быть может, и от едкого внимания собравшихся учеников. Мне кажется, что в эти секунды я вижу себя со стороны. Худосочную долговязую девчонку в обшарпанной куртке и в старых ботинках-гриндерсах с металлическими мысками, которые еще Эйрин в свое время носила. Обувь была довольно тяжелая, да и велика мне немного, но нынче такое в моде. Если бы куртки в стиле «не убитые молью» были бы в тренде, то, может, меня никто и не заметил бы, подумали бы, что я неформал. Но не судьба.